«Документы ваши, товарищ капитан!» Усталый, с закопченным лицом, из пулемета стрелял. Майор протянул руку. «Все остальное мне более-менее ясно». «Вот, товарищ майор, удостоверение личности и предписание», — протянул свои бумаги Алексей. «Мусабаев, давай, что там у тебя есть?» «Не надо, товарищ капитан», — отмахнулся майор. «Мне и ваших бумаг вполне достаточно». «Так, Ракутин Алексей Александрович, в Рио заместителя начальника погранотряда, ага, из ГУГБ». «Так точно, товарищ майор». «Опыт проведения противодиверсионных мероприятий имеете?» «Скорее уж наоборот, товарищ майор. Испания, Финляндия. Там все больше по вражеским тылам работать приходилось». «Ладно, хрен редьки не слаще. Майор Фролов», — протянул он руку капитану. «Пойдемте. Вас хочет видеть начальник оперативного отдела штаба армии. Ефрейтор ваш пускай пока здесь посидит». Полковника они отыскали в глубине овражка, ему как раз заканчивали перевязывать голову. Увидев подходивших командиров, молоденькая девушка-санинструктор сделала умоляющие глаза, призывая их обождать хоть пару минут. Но полковник уже и сам их заметил. Не вставая, он только скосил глаза на санинструктора, словно объясняя подошедшим создавшееся положение. Майор кивнул, и оба командира остановились в метрах в пяти от полковника. Девушка, быстро закончив перевязку, благодарно стрельнула глазами в их сторону и, подхватив свою сумку, убежала куда-то в сторону. Надо полагать, работы у нее хватало. «Что там у нас, Виктор Федорович?» — спросил полковник, вертя в руках фуражку. На забинтованную голову она уже не налезала. «Капитан Ракутин Алексей Александрович направлен из Москвы, из ГУГБ НКВД». На должность исполняющего обязанности заместителя начальника погранотряда протянул ему бумаги Алексея Фролов. К месту назначения не добрался, самолет был подбит и произвел аварийную посадку, после чего самолет был атакован немцами и захвачен. Капитан вместе с подоспевшей подмогой вступил с ними в бой и сумел нанести фашистам серьезный урон. Подбили танк, уничтожили артиллерийское орудие и броневик, до взвода пехоты. Броневик был подорван лично товарищем Ракутиным. Но подоспевшие на помощь БТ-7 и Т-34 были подбиты, пехота рассеяна, после чего он отошел. Имевшимися силами продолжать бой с противником при наличии у того танков было трудно, поэтому с водителем одного из подбитых танков, ефрейтором Мусабаевым, капитан направлялся на соединение с основными силами. Услышали перестрелку и сюда. Трофейный пулемет у них был. Остальное вы и сами видели. «Танки!» — зло сплюнул полковник. «Опять танки! Даже и на парашютах их сбрасывают. Слыхал ли кто-нибудь такое? А есть ведь даже и очевидцы. Ладно. Где сейчас ваш погранотряд, капитан, я и предположить даже не могу». «А что случилось, товарищ полковник?» — спросил Алексей. «Провокация или все-таки война?» «Война, мать ее!» «Значит, началась». «Началась, капитан. Принимай это как должное. Так что командировка твоя отменяется. Как старший командир ставлю новую задачу». «Есть, товарищ полковник», — вытянулся Ракутин. «А задача у тебя, капитан, будет следующая. Получишь людей и вооружение, займешь вот этот перекресток...» «Фролов, карту дай». «Ага, вот тут, видишь?» «Так точно вижу, товарищ полковник». «Вот, зона твоей ответственности». Полковник на секунду задумался и сделал пометки на карте. «До сих пор. Вот от этого моста и до данной отметки отвечаешь за все. Основное твое задание — пресекать деятельность немецких диверсантов и парашютистов, задерживать и направлять в свои части отставших бойцов и мелкие группы. Можешь при необходимости переподчинять их себе». Временно, до того, как все организуется. Задерживать шпионов и распространителей слухов, таковых судить по законам военного времени, безжалостно пресекать панику и бардак, вплоть до расстрела на месте. Словом, тебе объяснять не нужно, чай и сам не пироги раньше выпекал, разберешься. Майор выпишет соответствующий приказ от имени оперативного отдела штаба армии. Официальный, с печатью, все как полагается. Так что мешать никто не станет. Отвечать за все будешь, лично, перед штабом 5-й армии. Всех особо упертых направляй прямо в Луцк. Там им подробности растолкуют, откуда у кого хвост растет. Да и не рискнет никто с тобою спорить, таких плюха гребет. Все понял, капитан? Ясно, товарищ полковник. А как же все-таки погранотряд? Там ведь меня тоже ждут. Радиостанция у нас есть, так что на эту тему не менжуйся. Сообщу я, куда надо, о тебе. И о новом назначении. Не ославят тебя дезертиром, не беспокойся. Отойдя в сторону, капитан присел на камень. Как все быстро меняется. Москва, погранотряд, а теперь что? Выступать в роли коменданта переправы? Впрочем, делать было нечего, недвусмысленный приказ полковника никаких толкований не допускал. Раз надо, значит надо. У начальника оперативного отдела есть связь, он в курсе происходящего и лучше знает обстановку. Парашютисты, надо же. Нет, в их существование Алексей верил и не сомневался, что уж кто-кто, а немцы такими вещами точно не пренебрегут. Наверняка уже и выбросили где-то десант, а то и не один. Работали же они на Крите, да и в Европе отметились. Так и здесь наверняка уже где-то бродят. Надо будет хорошенько вспомнить, что там про них известно. Но то, что они все парни здоровенные, это первое. По-русски могут говорить. Не все, конечно, но многие могут. Во! У них еще белье шелковое бывает. А это уже зацепка. Наши бойцы такого не носят. Товарищ капитан! Он обернулся. Невысокий, кряжистый старшина стоял перед ним. На груди у него висел автомат ППД. Ага, старшина роты. Петлицы обычные пехотные. За спиной у старшины выстроилась шеренга бойцов. На некоторых виднелись свежие повязки, следы прошедшего боя. «Слушаю вас, товарищ старшина». «Старшина Храмлюк, прибыл в ваше распоряжение по приказу товарища полковника. В строю 11 бойцов, один станковый пулемет, имеется один грузовик». «Здравствуйте, старшина», — протянул руку Алексей. «Будем знакомы, капитан Ракутин, Алексей Александрович. Нам с вами теперь вместе воевать». «Старшина Храмлюк Олег Петрович, в армии 6-й год». «Воевал?» «Финская. В Латвию входил с нашими войсками. Тоже без стрельбы не обошлось». Год в составе роты охраны штаба армии. Замком взвода старшина роты. Стало быть, службу знаем, так, старшина? Знаем, товарищ капитан. Тогда присаживайтесь, — указал рукой Ракутин. Прикинем, как дальше воевать станем. Бойцы пусть пока отдохнут. Там где-то мой ефрейтор обретается. Пусть его найдут и сюда приведут. Сделаем, товарищ капитан. Масленников! — обернулся старшина к строю. — Там, у кромки оврага, надо отыскать ефрейтора. — Мусабаева, — подсказал Алексей. — Мусабаева. И привести его сюда. Скажешь, командир приказал. Впрочем, 20 минут на отдых. Разойдись. — Так вот, Олег Петрович, воевать нам придется тяжко, поэтому давайте кумекать сообща. — 11 ваших бойцов, да мой ефрейтор-танкист, сила невеликая. «Станкач у нас есть, да у меня трофейный ручник. Это, конечно, неплохо, но явно недостаточно. С патронами у нас как? Есть пока?» «Значит так. Посылайте своих бойцов на холм, там немецкое орудие стоит. Снаряды есть, сам видел. Где-то там, если поискать, должен еще и грузовик стоять. Не вручную же они пушку от границы катили. Водители у нас есть?» «На грузовике водитель с помощником. Тот тоже за руль сесть может, если надо. Посылайте и его за фрицевским грузовиком. Остальные бойцы пусть немцев мертвых обшарят. Нам патроны к ихнему пулемету нужны, автоматы с боеприпасами и гранаты. Все, что найдут. Продовольствие, когда его еще к нам подвезут. Бинты, все медикаменты, которые отыщем. Выше по склону, в ямке миномет стоит, его тоже берем». «Нет у нас, товарищ командир, минометчиков». «А если будут?» Да и я сам при нужде из него стрелять смогу. Не как снайпер, понятное дело, но хоть как-то мину положу куда надо. Не первую ясен пень, так чего их жалеть? С командованием я все эти вопросы решу, на эту тему не беспокойтесь. Сделаем все, товарищ капитан. Добро, тогда командуйте, а я к майору. Попрошу у него еще водителей, авось не откажет. Разговор с Фроловым вышел коротким. Получив от него письменный приказ о своем назначении, капитан обратился с просьбой относительно водителей и боеприпасов. «Где ж я их возьму?» — пожал плечами майор. «Нет у нас лишних людей. Патронов дадим, пару ящиков подброшу. Да вы и сами немцев потрясите. Трофейным-то пулеметом ты как лихо орудовал. А там, поди, не один пулемет лежит». «А вопросов никаких не возникнет? А то скажет кто, мол, мародерствует капитан». «Это с каких пор использование трофейного оружия мародерством стало называться?» «Так я приказал еще и еду у них собрать, и медикаменты». «И правильно приказал. Когда там еще тылы раскочегарятся?» «Не волнуйся, капитан. Война, брат, она по-новому на некоторые вещи смотреть заставляет. У тебя какой приказ?» «Любой ценой удержать в указанной позиции и обеспечивать должный порядок в указанном районе». «Вот именно, любой, капитан. Так что и трофеи ваши тут очень даже к месту пригодятся. Легко не будет, не рассчитывай». Майор снял фуражку и взъерошил волосы. «Хреново что-то все развивается. В эфире бардак, никто ничего не понимает».